Досталась скрипка дураку. Крутил он ей так и эдак. Футляр купил он золотой, смычок резной. И удивлялся, почему от скрипки он не слышит пенья. Ведь все как будто для нее он сделал. И вот однажды в гости к нему пришел маэстро. Увидел скрипку, он и поразился. Она так жалобно глядела в футляре золотом лежа. Вот для нее я сделал все, она ж не хочет петь, а прикоснешься, начнет визжать. Маэстро осторожно скрипку взял, она вся встрепенулась. К его плечу прильнула, смычок до струн ее коснулся. Тут звуки разлились от счастья, рыдая, что наконец маэстро к ним так чутко прикоснулся. И стала скрипка петь. Полились звуки, выходя из комнат душных. Полилась жизнь, которая молчала столько лет. Маэстро с скрипкой мелодией запели. И странно стало дураку, но почему поет так скрипка у другого? Он ведь так много сделал, а она не пела.